Бетанкур рассказывал, как недавно великий князь перед фронтом войск обругал последними словами командира дивизии, подавшего в тот же день в отставку. Театрал Трубецкой восхищался постановкой нового балета «Возмущение Сирали». Представьте, балетмейстер завербовал целую армию юных мавританок, вооруженную огнестрельными взглядами, кангревыми улыбками, белым оружием плеч и рук. Барон Геккерн входил к нам от времени до времени, внося с собой смешанный запах тубероз и нарциссов и оживляя беседу острыми замечаниями. К концу вечера он подсел к столу с маленьким томиком в руках. «Какое прекрасное место в мемуарах Иоанна Хиосского, друга Софокла!» И он стал читать. «Я встретился с поэтом Софоклом в Хиосе в то время, когда он в качестве стратега плыл в Лесбос. Был он за чашей вина любителем шуток и увлекательным собеседником. Во время вечернего пиршества он обратился к отроку виночерпию и сказал ему: «Хочешь, чтобы я пил с удовольствием?» «Конечно», — ответил мальчик, — «тогда подноси мне чашу медленно и медленно же уноси ее». Мальчик еще сильнее покраснел, и Софокл заметил своему соседу: «Как хорошо сказал Фриних! На ярко-пурпурных ланитах пылает огонь вожделения». Мальчик хотел мизинцем удалить перышко с поверхности влаги. Софокл же сказал ему: «Лучше сдунь его, чтобы не замочить пальцы». А когда мальчик наклонился к чаше, он приблизил чашу к своим устам, чтобы этим самым приблизить его голову к своей. Когда они были совсем близко, он обнял его рукой и поцеловал. Тут все со смехом стали рукоплескать, громко выражая свое удовольствие, что он так ловко залучил мальчика. «Я учусь стратегическому искусству, друзья», — ответил Софокл, — «ведь Перикл говорит про меня, что я стихи писать умею, а начальствовать войском нет». Но, кажется, эта стратагема вышла удачной. Место вызвало всеобщее одобрение. Жорж, как бы в ответ на прочитанный отрывок, поднес широкий бокал с горячим ромом барону, который вслед за ним отпил глоток и влажными от напитка губами прикоснулся влюбленно к щеке Дантеса. В воскресенье, 29 декабря, чрезвычайный полномочный посол Его Величества короля французов барон де Барант был принят государем-императором и имел счастье поднести его императорскому величеству свои верительные грамоты. Журнал «Санкт-Петербург». Передо мной копия дипломатических депеш Баранта из Петербурга в Париж к герцогу Бральи. Приведу из них некоторые отрывки, сообщающие ряд сведений о первой поре нашего пребывания в русской столице. Королевское посольство Франции в Петербурге 31 декабря 1831 года.